Расстреливали Ваньку взводного за то, что рубежа он водного не удержал, не устерег, не выдержал, не смог, убег. Бомбардировщики бомбили и всех до одного убили, убили всех до одного, его не тронув одного. Он доказать не смог суду, что взвода общую беду он избежал совсем случайно, унес в могилу эту тайну. Удар в сосок, удар в висок, и вот зарыт Иван в песок, и даже холмик не насыпан над ямой, где Иван засыпан. До речки, не дойдя Днепра, он тихо канул в речку Лету. Все это сделано с утра, за не жара была в то лето.